Глава 6. Подготовка к удару. Междумирье. «В Адееме Склока? Не могу сказать, что вы меня удивили. Этот мир лишь называется раем, а на деле там те же интриги и борьба за власть, что и в тех мирах, обитателей которых эдемиты презрительно именуют низшими расами. Но в этот раз все существенно серьезнее обычных дрязг», — произнес агент. «Высший Донаэл явно замышляет переворот. Может быть, нам следует вмешаться?» «Не вижу смысла. Пока эдемиты воюют между собой, угрозы для стабильности множества миров они не представляют». «А если к власти придет Донаэл? Это весьма непредсказуемая личность». «Как раз предсказуемая. Нетрудно догадаться, что ему нужно. Таким и манипулировать легче легкого. Кроме того, даже в случае успеха, он получит расу настолько ослабленной, что она еще долго не сможет реально влиять на политические процессы внутри множества. Да и шансы на его победу весьма невелики». «Почему?» «Просто высшая Лионель избрала правильную стратегию. Ладно, хватит об эдемитах. Что там у нас с Босхом?» «Недавно он покинул постоянное место жительства. Полагаю, отправился на поиски полиморфа. Скоро он полностью осознает свою миссию». «Давно пора. Кстати, трещину в Москве обнаружили?» «Да, уже заделали. Она была весьма невелика». «Засаду оставили?» «Конечно. Хотя полиморф вряд ли туда вернется. В подпитке из бездны он не нуждается. Кроме того, его сейчас курирует эмиссар, а это хитрый мерзавец». «А почему бы вам не подключить Безликого к поискам эмиссара?» «Но хозяин судьбы нам не подчиняется, а давить на него себе дороже». «Так попросите по старой дружбе. Он ведь переродился совсем недавно, а значит, ему еще свойственны сантименты». «Я попробую, мудрейший». Московский мегаполис. Подкарауливать перемещающегося телепортации Инфера — дохлый номер. Шанс пристрелить его появляется только в местах, где он находится подолгу. Другое дело, что вычислить такие места достаточно сложно. Но у Дэниела Карсона, благодаря заказчику, было достаточно информации о Селене. В ней, естественно, содержались адреса и ее место жительства в Москве, и агентство Алена. Рассудив, что в агентстве есть дополнительный риск вмешательства напарницы инферийки, киллер избрал местом засады окрестности ее дома. План был предельно прост — застрелить убийцу через окно. Дэниел, немного поколебавшись, отказался от использования лазерного прицела. С инферейки станется почувствовать на своей груди или голове его пятнышко. В такой опасной профессии, как у него, недооценка противника могла бы стать фатальной, так что этим недугом Дэниел не страдал. А Селену он воспринимал именно как противника, а не просто объект для устранения. Здесь шансы на то, что убьет он или убьют его, были примерно равны. Ожидание затягивалось, и напряжение киллера постепенно стало нарастать. Конечно, заманчиво проверить, чего он стоит в схватке с инферм-убийцей. Правда, такая проверка запросто может стать последней, но ведь в этом и кайф, верно? Действительно, опытный киллер редко ставит себя в ситуацию пан или пропал, иначе бы он в этом ремесле не выжил. Но волна адреналина, охватывающая организм в таких случаях, для Дэниела была некой изюминкой, особым шиком его профессии. Правда, увлекаться он себе не позволял, и серьезно рисковал жизнью не чаще, чем раз в 2 года. Так что это дело пришлось как нельзя вовремя. Карсон слишком давно не принимал адреналиновые ванны. Все было давно готово. Огневая точка, с которой прекрасно были видны окна пентхауса Селены. Путь отхода, артефакт ЛАС, настроенный на хорошо укрытую стоянку с электромобилем. Оружие, его излюбленное безотказное ССГ-69. Подобно хищному зверю, Дэниел мог подолгу поджидать жертву в засаде, иногда сутками обходясь без еды. Наконец его терпение было вознаграждено. В окнах, за которыми он наблюдал, обнаружилось движение. Припав к оптическому прицелу, Дэниел улыбнулся. Он оказался прав. Инферийка материализовалась прямо в своем пентхаусе. Она безбоязненно маячила перед окнами, очевидно, не ожидая покушения. «А следовало бы с такими-то врагами», — мимоходом подумал Дэниел, поднимая винтовку и аккуратно выцеливая голову инферийки. Карсон был киллером экстра-класса, возможно, лучший среди людей, но все же С Селеной он сравниться не мог, потому что она тоже была лучшей, только среди инферов, а это, согласитесь, не одно и то же. В тот миг, когда перекрестие прицела киллера нашло центр лба инферики, та ощутила явственный укол тревоги. Вроде бы здесь и сейчас опасаться было нечего, но своему сторожку Селена привыкла доверять. Поэтому, когда палец Карсона плавно нажал на курок, и свинцовый вестник смерти отправился в свой путь, инферийка, сама не зная почему, рухнула ничком. Полной идиоткой она себя чувствовала ровно секунду назад, в течение которой пуля преодолела расстояние от огневой точки киллера до ее окна, известив о своем прибытии легким звоном и возникновением в стекле аккуратного отверстия. Дэниел ни на мгновение не поверил, что инферийка мертва. Она упала на секунду раньше, чем пуля могла бы достичь ее. Но почему она упала? Ведь ничто не предвещало угрозы, и Селена не должна была ее почувствовать, однако почувствовала. Впрочем, времени на то, чтобы ломать голову над этой загадкой, у Дэниела не было. Он подозревал, что малейшее промедление с эвакуацией, и следующим адресом его прописки будет кладбище. Его огневую точку даже землянин-профессионал через пару минут вычислит, а уж инфер-убийца вовсе за несколько секунд управится. Так что Карсон, не теряя более времени, активировал лаз и исчез с чердака, на котором не осталось никаких следов его пребывания, за исключением слегка потревоженной многолетней пыли. «Однако», — произнесла Селена, поднимаясь на ноги, как только ее сверхчувство подсказало ей, что опасности больше нет, — «какой поворот событий?» После элизарского триллера и завершения сделки с Тавигарном она вернулась домой, чтобы немного отдохнуть в тишине и покое. «А тут на тебе!» На нее едва ли не лучшие убийцу множества миров совершают покушение. «И кто? Обычный местный киллер. Но не смешно ли?» «Нет, не смешно». Сразу же возразила себе инферийка. «Скорее, оскорбительно. И подобное нельзя оставлять без последствий, не говоря уже о том, что обязательно надо найти заказчика, а то ведь покушения будут продолжаться. А вдруг кому-нибудь из местных болванов повезет, и это будет очень печально». И Селена рьяно взялась за поиски. Определить вектор угрозы для нее было делом пару секунд. Достаточно провести мысленную линию от отверстия в стекле до точки в стене, где засела пуля, а затем продолжить эту линию дальше за окно. У инферийки был идеальный глазомер, и точку пересечения линии выстрела с ближайшей подходящей позиции для ведения огня она вычислила практически мгновенно, и через секунду уже была на том самом чердаке, который только что покинул Дэниел. Там она сразу же почувствовала едва заметный запах пороха, остаточные эманации присутствия человека, а также след от пространственного коридора. Инферийка хищно усмехнулась. «Наверное, ты думаешь, что ушел от меня, да?» Материализовалась она уже на стоянке, откуда, визжа покрышками, вылетал на дорогу темно-синий электромобиль. Конечно, Селене ничего не стоило материализовать в руках, скажем, базуку и разнести машину со злоумышленником вдребезги, но эту мысль она отмела сходу по трем причинам. Во-первых, такая грубая работа была не в ее стиле. Во-вторых, она не хотела поднимать излишний шум. А в-третьих, киллер был единственной ниточкой, которая могла бы привести инферийку к заказчику. Тонкой, ненадежной, но все же ниточкой, пренебрегать которой Селена просто не имела права. Поэтому, дождавшись, когда электромобиль с убийцей вышел на прямую траекторию, инферейка четко рассчитала упреждение и телепортировалась точно на его заднее сиденье. Мгновенно возникший в ее руке короткий стилет тут же оказался у горла киллера. «Спокойно, коллега», — тихо, но внушительно произнесла Селена. «Будь паинькой и скажи, кто заказчик, останешься жив». Дэниел понял, что это конец. Разумеется, инферийка лгала. Разве сам он оставил бы в живых покушавшегося на него киллера? Ни в коем случае. А инферы, как известно, не страдают от избытка гуманизма. Так что даже пожелай он нарушить неписанный кодекс чести наемных убийц и выдать заказчика, это было бы бессмысленно. Да и не знал он заказчика. По личине его, наверное, не найти. Он ее давно уже сменил. Аур же Дэниел не видит. В общем, он ничего полезного рассказать не сможет. Во что эта решительная дамочка со стилетом наверняка не поверит и станет пытать. А она в этом деле наверняка мастер. Впрочем, один выход у него все же оставался. Правда, выход этот был на самый крайний случай. Но кто скажет, что момент, когда у твоего горла держит клинок инфер-убийца, не крайний случай? Выжить невозможно. Значит, надо уйти красиво. А тут получится красивее некуда. Да, возможно, еще и контракт удастся выполнить, пусть и посмертно. Пальцы Дэниела осторожно нащупали на задней стороне руля кнопку, которая находилась там именно для этой цели. Мощная такая кнопка, тугая, случайно не нажмешь. Карсон в шутку называл ее последним фейерверком. Нет, не даром он всюду таскал за собой свой любимый электромобиль «Субару». Даже между континентами, перемещаясь не самолетами, а грузовыми порталами, договариваясь с адептами за очень серьезные деньги. Теперь машине предстоит сослужить своему владельцу последнюю и, пожалуй, самую важную службу. Между тем, инферейка, похоже, стала терять терпение, и ее стилет оцарапал горло Карсону до крови. «Но уже я не буду ждать бесконечно, говори!» «Сейчас!» — процедил тот, и его указательный палец силой надавил на последний фейерверк. А через мгновение чудовищный взрыв превратил Субару в маленький вулкан. Где-то в Пандемониуме. Шангатор изнывал от безделья. Наблюдатель оставил его в квартире, строго-настрого запретив высовываться. Он явно чего-то опасался. Хотелось бы знать, чего. А еще ликантроп просто терялся в догадках, какого инфера они выжидают. Невнятные объяснения наблюдателя, что прорыв надо осуществлять, когда линии судьбы лягут наиболее благоприятным образом, Шангатора совершенно не убедили. После многих разговоров с адептом он, конечно, проникся важностью предстоящей ему миссии. Важностью, но не правильностью. Конечно, бывший глава гильдии наемников обладал здоровым безразличием к судьбам Вселенной и прочим высоким материям. Однако он сильно подозревал, что освобождение величайшего некроманта всех времен и народов вряд ли может служить благой цели. И аргумент «пусть им там далеко будет плохо, лишь бы тебе здесь было хорошо» помогал лишь отчасти. Однако способа уклониться от исполнения своего предназначения ликантроп не видел. В отсутствие наблюдателя он несколько раз пытался выбраться из квартиры, однако и на лестнице, и за окном его ожидали странные твари, очень неприятного и даже опасного вида, причем реагировавшие на действия Шангатора весьма агрессивным образом. Мериться с ними силами ликантроп не желал, ибо вовсе не был уверен, что даже в своей родственной форме сумеет их одолеть. Итак, выхода не было. Да и спасение свое надо бы отработать. Впрочем, неизбежность предстоящего не делала его более привлекательным. Скорее наоборот. И рискованная операция, в которой он должен был принять участие, висела над ним подобно дамоклову мечу. Ведь так, кажется, говорят в Пандемониуме. Чем дольше он ждал, тем сильнее ему хотелось поскорее сбросить эту тяжесть с души и начать, наконец, действовать, а то пытка ожиданием становилась все невыносимее. Наблюдатель появился только к вечеру, когда терпение Шангатора уже готово было лопнуть. «Скоро ваше ожидание закончится», — прямо с порога объявил он ликантропу. «Линии судьбы благоволят нам». «Рад это слышать, но меня интересует еще один вопрос. Это некромант. Он ведь погубил 5 миров, так?» «Так», — подтвердил адепт, сразу догадавшись, куда клонит Шангатор. Он, собственно, ожидал, что этот разговор состоится раньше, но наемник молчал, и наблюдатель уже стал надеяться, что обойдется. Не обошлось. «Тогда вам не кажется, что освобождать его — это как-то...» «Не кажется», — отрезал наблюдатель. «И вам не должно казаться. Это просто глупо. Джокер задумывается о моральности своего предназначения. Вы же рождены для освобождения Баллендала. Само ваше появление на свет обусловлено необходимостью свершения этого акта. Без него все теряет смысл. А знаете ли вы, что такое пойти против своего предназначения? Нет? И не советую узнавать. Из-за чего вообще все терзания? Полчаса работы, и безоблачное будущее вам обеспечено. Так при чем здесь мораль? Забудьте о ней. А если я не смогу?» С вызовом бросил ликантроп. В глазах наблюдателя на мгновение вспыхнула и тут же погасла ярость. Заметивший это Шангатор понял, что нужен адепт очень сильно, и это весьма подбодрило ликантропа. «Простите меня, господин Шангатор», — голос наблюдателя был полон сарказма, — «но постичь замыслы судьбы или безликих вы просто не в состоянии. Не тот уровень мышления. А уж оценивать их моральность с точки зрения простых смертных — чистое безумие». «Да не только в морали дело», — запальчиво возразил ликантроп. «А как же быть со здравым смыслом? Вот вы и сказали безумие. А разве не безумие выпускать на волю того, кто способен уничтожать миры, причем один раз уже сделал это?» Адепт устало вздохнул. «Но будьте же логичны, господин Шангатор. Неужели вы думаете, что хозяин судьбы — самоубийца? Он такой же житель множества миров, как и мы с вами. Зачем ему уничтожать свой дом? С точки зрения смертного незачем. Но вы же сами сказали, что помыслы неисповедимы». Но и сумасшедшим его тоже считать не следует. К тому же, почему вы не допускаете, что Баллендал мог стать иным? Пятивековое одиночное заточение может изменить кого угодно». Наблюдатель подождал ответной реплики Шангатора, но не дождался. Рассудив, что стена недоверия ликантропа колеблется и вот-вот готова рухнуть, он усилил натиск. «В общем-то, я не должен вам этого говорить, но множеству миров грозит страшная опасность. Не спрашивайте, какая, я все равно не отвечу. Знаете лишь, что Баллендал — единственный шанс отвести угрозу. Так говорит судьба, а она не имеет привычки ошибаться». Шангатор молчал. «Итак», — поинтересовался через некоторое время адепт, — «Безликий может на вас рассчитывать?» Московский мегаполис. Селена материализовалась в офисе агентства Алена в самом мрачном расположении духа. И было чего. Ценного свидетеля она потеряла, шуму наделала много, да и сама чуть не погибла, лишь в последний момент успев телепортироваться. Честно говоря, инферейка даже припомнить не могла, когда в последний раз она имела столько оснований для недовольства собой. Но и в Алене ее настроение не улучшилось, ибо там не было никого, и даже свет не горел. «Но это уже слишком!» — вслух возмутилась Селена. «Я тут в лепешку расшибаюсь, контракт выполняю с риском для жизни, а они даже не удосуживаются на работу ходить. Еще и секретарши нет. Интересно, а где изволит пропадать моя правильная и трудолюбивая напарница?» «На этот счет, пожалуй, тебя могу просветить я», — раздался за ее спиной знакомый голос. Инферейка резко развернулась и замерла в изумлении при виде безликой фигуры в синем плаще. «Ба, кто к нам пожаловал?» «Безликий синий собственной персоной. Только скажи, пожалуйста, как тебя теперь называть? Ваша безликость подойдет?» «Я тоже рад тебя видеть, Селена. Что же до титулов, то при посторонних — мессир. Не стоит афишировать наше близкое знакомство. А сейчас можешь называть меня как угодно». «Благодарю за разъяснение. Кстати, а что ты тут делаешь? Как же все эти суровые ограничения статуса, невозможность лично появляться в центральных мирах, равновесие и тому подобное? С этим все в порядке. Здесь не я, а всего лишь моя проекция». «Какое облегчение! Так что ты там говорил насчет Алерии?» «Она больна и пару дней будет вынуждена отдохнуть, а секретаршу просто отпустила, так как не знала, когда ты появишься». «Больна? И чем же?» Безликий слегка замялся. «Тут произошла одна неприятная история. Инкуб». «Инкуб? Ничего себе! Она его вызвала!» «Да. Наши тихоня не устают меня удивлять. Это из-за тебя. В какой-то степени». «Вот не думала, что у нее все так серьезно. Инкуб. И как она только выжила?» «Инкуба вовремя убили». «Кто?» «Мой помощник». «Ты уже обзавелся сетью?» «Об этом пока рано говорить. Всего двое». «И то хлеб. Не вечно же одному в замке судьбы зависать. Ладно, спасибо за Лерию». «Не стоит. Она мне тоже не чужая». «Да уж, не чужая. Знаю я вас, безликих. И что теперь с ней делать?» «Присматривай за ней получше. Для меня идеальным развитием событий было бы прекращение ее чувств ко мне». «Я-то все понимаю, но ведь она эльфийка, а более упертой расы, по-моему, не существует. Попробуй, конечно, но ничего не гарантирую. Не понимаю, что она в тебе нашла?» «Какая-то ты сегодня особенно колючая. Это элизарские приключения так на тебя подействовали». «А ты откуда знаешь?» — взвелась инферийка. — «Следишь за мной?» — «Ничуть не бывало. Просто там происходило кое-что интересное для меня. Заодно и на твою эпопею полюбовался. Я так понимаю, расспрашивать, для кого ты добывала вещество бездны, бесполезно?» — «Разумеется. Агентство Алена хранит тайны своих клиентов». «Впрочем, я и так догадываюсь. Какой-нибудь инфер-ученый вздумал поисследовать биоплазму хаоса. Рискну, однако, предположить, что ничем хорошим это не закончится. Но это уж проблема сил стабильности, не так ли?» «Надеюсь, там, в Ализаре, ты им на глаза не попалась?» «Вроде нет». «Хорошо. Сейчас не слишком удачное время, чтобы ссориться с первосозданным». «А что, для этого есть удачное время?» «Тут ты права. Кстати, у тебя случилось что-нибудь помимо Ализара?» «С чего ты взял?» «Вид у тебя какой-то взъерошенный. Ну, как сказать. В общем, 15 минут назад меня пытались убить». «И всего-то? Которые это уже покушения в твоей жизни? Тысячные? Или я с количеством нулей ошибся?» «Так-то оно так, но меня еще ни разу не пытался убить обычный земной киллер из самой банальной снайперской винтовки». «Интересно, обычной пулей?» «Нет, он не совсем болван. Я извлекла пулю из стены. Ее обработали эдемитским составом. Не почувствуя я вовремя угрозу, боюсь, сейчас мы бы с тобой не разговаривали. — А киллер? — Селена смущенно потупилась. — Взорвался в машине, чуть меня с собой не прихватил. Безликий замолчал. — Ну, — не выдержала, наконец, инферийка. — Что ты думаешь? — Неприятная история. Надо искать заказчика. — Спасибо, что надоумил, — огрызнулась Селена. — Сама бы я ни за что не догадалась. — Ты не поняла. Общего заказчика. — То есть как общего? — Вашего с Алерией. Думаешь, инкуб у Алерии сам появился? Тебе это разве не показалось странным? — Ну, она же тебя любит. — Этого мало. Инкубы от любви не возникают. Им нужна страсть. Отчаянная, необузданная. Эльфы, по-твоему, на такое способны? — Не думаю. — Вот и я не думаю. Инкуб Алерии — такое же покушение, как выстрел в тебя. Кто-то тонко повлиял на ее эмоции и разжег пожар там, где тихо тлели угли. Вам объявили вендетту, леди. Так что ищите того, кто имеет причины ненавидеть вас обеих. Это враг умный, хитрый и неплохо разбирающийся в магии. И у меня ощущение, что он не оставит попыток уничтожить вас. Ты прав. Спасибо за информацию. Не за что. Информация — мой профиль, а дальше ход за вами. Тем более, что сейчас я вынужден буду для решения своих весьма насущных проблем временно забыть о ваших. Успокойся, папочка. Твои девочки выросли и уже могут сами справляться с трудностями. — Вот и хорошо. Только еще раз прошу, постарайся повлиять на Алерию. — Угу. Тогда счастливо оставаться. Проекция Безликого почти мгновенно исчезла. — Да, повлиять, — проворчала себе под нос Селена. — Ты, Дмитрий, никогда не ставил легких задач. И, честно говоря, я предпочла бы еще разок взять приступом здание корпуса усмирителей. Впрочем, ворчала она больше по привычке, понимая, что Безликий-то в сложившейся ситуации почти не виноват. В конце концов, откуда ему было знать, что в свое время именно Селена поставила Алерию на любовные рельсы? Московский мегаполис. Вечерело. Ленивая сентябрьская ночь не очень-то торопилась воцаряться над городом. Тем не менее, так называемая ночная жизнь уже вовсю кипела. Пылал неон вывесок и рекламы, спешила куда-то разодетая молодежь самых разных рас, а жители города постарше либо неторопливо шли с работы домой, либо удостаивали своим посещением многочисленные питейные заведения и рестораны. С трудом заставив себя отвлечься от созерцания суеты за окном, Летос сосредоточил внимание на своей группе. Весьма разношерстной, надо сказать. 7 людей, причем все местные, ни одного элизарца, 5 морейцев, 3 инсекта, парочка амфов и даже орк. Вот кого ему предстояло через некоторое время превратить в адептов хотя бы средней руки. Естественно, все они были не без способностей, других бы он и не взял. Но уровень оставлял желать много лучшего. Что поделать? Большинство из них происходило из технологических миров, где еще 20 лет назад не было ни одного мага. Так-то оно так, но от логики легче не становится, какой бы безупречной она ни была. Летос украдкой вздохнул. Не таким, ох, не таким виделось ему завершение своей магической карьеры. Когда он 16-летним юнцом поступал в Траксаланскую магическую академию, он представлял, что в 50 будет уже или верховным магом при одном из монарших дворов, или уважаемым профессором в одной из крупных ализарских академий. А что получилось? Ему уже за 60, а его удел — прозябать в заштатном филиале в этом безумном пандемониуме и нянчиться с избалованными отпрысками богатых родителей, которые, на его беду, заметили у своих чад магические способности. А если еще вспомнить, где теперь его товарищи по выпуску, станет совсем тошно. Все нашли себе тепленькие местечки в родном Элизаре, или, по крайней мере, неплохо устроились в других мирах. А с ним-то что не так? Этот вопрос мучает всех неудачников, какой бы расе они ни принадлежали и в каком бы мире ни родились. Не избежал его и Летос, и сделал парадоксальный вывод. Во всем виновата его принципиальность. Ведь неоднократно представлялись ему возможности двинуть карьеру в гору, заключив небольшую сделку с совестью, забыв на мгновение гордости, порядочности и честности. Его однокурсники смогли это сделать, а вот он не смог. И наградой ему стала должность наставника в этом филиале Траксаланской академии. Безрадостный итог. Ученики смотрели на него и молчали. За несколько занятий он успел уже приучить их к дисциплине. Без дисциплины в магии никуда. Эту мысль он старательно вдалбливал им в головы уже 2 недели и, кажется, вдолбил. Однако злоупотреблять их терпением не следует. Не надо забывать, кто их родители. Их влияния вполне хватит, чтобы он потерял и эту, не слишком его устраивавшую должность. И то сказать, раньше Летос не позволял себе так надолго погружаться в свои горестные размышления при учениках. Усилием воли он заставил себя собраться. Итак, цель сегодняшнего занятия — научиться пользоваться различными видами магических посохов. На начальном этапе, пока вы не научитесь без проблем подсоединяться к магическим потокам в атмосфере и черпать из них необходимую для колдовства энергию, это умение очень вам пригодится. Вдруг дверь учебного класса распахнулась, и в комнату влетела миловидная темноволосая девушка. «Простите, наставник, я опоздала. Больше такого не повторится». «Кто вы такая?» — нахмурился Летос. «Вы не занимаетесь в моей группе». Девушка удивленно распахнула глаза. «А разве вас не предупредили? Мой отец договорился с ректором Академии, что меня примут в ваш класс». «Надо отдать должное пожилому магу. Это бесхитростная ложь заставила его усомниться всего лишь на пару секунд, а затем он присмотрелся к ауре девушки и пришел в ужас. А еще через секунду Летос нанес мощный магический удар, чрезвычайно точно нацеленный, чтобы не пострадали находящиеся рядом с девушкой ученики. Но удар не достиг цели, разбившийся магический экран, который в мгновение ока возник вокруг нее. Девушка усмехнулась. «Так, значит, ну ладно». Ее ответный удар хоть и не преодолел щит, выставленный Летосом, но отбросил наставника к стене, и тут же из груди девушки выросли два щупальца с заостренными концами, которые, резко удлинившись, пронзили его насквозь. Ученики с воплями ужаса метнулись к выходу, однако дорогу им преградили несколько столь же быстро выросших паучьих лап жуткого существа. Затем из его тела в разные стороны потянулись новые заостренные щупальца. «Куда же вы, ребятки?» — глумливо усмехаясь, произнес полиморф. «Мы только начали развлекаться». Междумирье. Сержа Фонтена Безликий отправил наблюдателем в Пандемониум. Адепт, конечно, просился в Ализар, но Синий сразу заявил, что он не в том положении, чтобы ставить условия. Слишком во многом Фонтен теперь зависел от покровительства хозяина судьбы. А для последнего работа в Пандемониуме была намного более актуальной. События в Ализаре вот-вот должны были исчерпать себя. Силы стабильности завершали очистку этого мира от остатков биоплазмы хаоса. К тому же построенным там домом все равно пришлось бы пожертвовать, ибо он был засвечен перед фракцией Донаэла, которая не остановилась бы ни перед чем, чтобы уничтожить провокатора. Итак, надежно замаскировав своего нового наблюдателя и отправив его к месту службы, Синий едва успел начать работу с линиями судьбы, когда вновь последовал вызов на телепатический контакт. «Проклятие! Мне дадут сегодня спокойно поработать или нет?» Вопрос был риторический, но Безликий сам себе ответил на него отрицательно и со вздохом открылся контакту. «Мессир, это агент. Вы помните меня?» «Разумеется, склерозом пока не страдаю. Чем обязан?» «Разрешите переместиться в замок судьбы?» «Хотелось бы поговорить лично. У меня к вам очень важное дело». «Вообще-то я занят. Прошу вас, это не займет много времени». «Ну, хорошо, я открываю канал». Агент материализовался у самого входа в зал совета. Безликий ждал его. «Приветствую вас, мессир», — произнес гость. «Может быть, перейдем прямо к делу?» «Простите, но у меня мало времени». «Тем лучше. Я тоже не люблю долгих предисловий. Вы в курсе последних событий в Ализаре?» «Конечно». Сквозь трещину в мироздании просачивалось вещество хаоса, накопило критическую массу и стало представлять собой проблему, которую вы, если не ошибаюсь, недавно с успехом устранили. Все верно. Однако существует другая проблема, и не менее серьезная. По московскому мегаполису ходит полиморф и убивает адептов. Возможно, есть и еще что-то, пока нам неизвестное. Все эти события — звенья одной цепи, а тянется она из бездны. Что вы думаете по этому поводу? «Ясно, что в Москве тоже есть или была трещина. А значит, отделение Нордхейма от множества миров произошло не столь гладко, как ожидалось. Нужно срочно запеленговать все образовавшиеся трещины и заделать их. Не только это. Безусловно, все говорит о том, что хаос не прекратил попыток уничтожить множество миров. Но разве это новость? Однако я имею в виду более конкретную проблему». «Тогда прекратите, тьма вас побери, говорить загадками. Я же сказал, у меня нет на это времени. Изъясняйтесь прямо». «Извольте». Наши аналитики сделали вывод, что атаки сил хаоса во множестве миров удивительно синхронны во времени, что не позволяет нам успешно противостоять им во всех точках. А это, в свою очередь, наводит на мысль, что действиями хаоса кто-то успешно руководит изнутри множества, то есть у иерархов бездны имеется тут свой эмиссар. «Я по-прежнему не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете?» «Все просто. Нам нужна ваша помощь, чтобы найти его». «Мне кажется, эмир и хаос — это забота сил стабильности». «Все так. Но с вашими способностями сделать это будет намного легче, и мы серьезно рассчитывали». «А зря», — отрезал Безликий. «Почему это должно меня интересовать? Я по горлу вяз в своих проблемах. Мне орден возрождать надо». Лицо агента посуровело. «Мне кажется, вы забыли, кому обязаны своим нынешним статусом». В голосе Синего зазвучала неприкрытая насмешка. «Ну, наконец-то! А я уж было подумал, что вы отказались от своих фирменных методов. Пару лет назад один дракон предупреждал меня о них. Вы, наверное, возомнили, что, дав мне эту силу, получили карманного Безликого. Жаль вас разочаровать, но это не так. Во-первых, плюсов в моем теперешнем положении заметно меньше, чем минусов. Так что, зная я об этом заранее, скорее всего, предпочел бы смерть и реинкарнацию. А во-вторых, вы, вероятно, тоже забыли, какую помощь оказал вам я в той операции по уничтожению инферов в Пандемониуме. Разве мы не квиты? Но ведь вы защищали свой родной мир», — возмущенно возразил агент. «Да что вы говорите? Тогда позвольте вам напомнить, что такое безликие. У нас нет не только лица, но и родины, расы, привязанности и большей части чувств. Вот что вы из меня сделали. Если вам угодно считать, что я еще ваш должник, это не моя проблема. Но знайте, единственный долг, который я за собой признаю — долг перед орденом. Его-то я и буду свято блюсти, а насчет остального — извините». Гость решил зайти с другой стороны. «Однако хаос не только наш враг. В частности, у одной из ваших бывших подруг уже возникли проблемы по вине эмиссара, и боюсь, что не последние. А вот их приплетать не надо. Они уже сполна отработали на вас еще тогда, 2 года назад. Думаете, мне неизвестно, кто записал Алерию в группу сил сопротивления Пандемониума, а Селену отправил убивать Маурзена? Но ведь вы на этом не успокаиваетесь и продолжаете использовать ту же тактику. Вам, возможно, кажется очень тонким маневром подставлять моих друзей, чтобы втянуть меня в свои разборки с хаосом. Только вы ошибаетесь. Ваши трюки здесь не помогут». «Какие трюки?» «Не прикидывайтесь, агент. Я прекрасно знаю, что Алерия попала в эту историю с полиморфом не без вашей помощи. Конечно, мне следовало предвидеть, что от вас подобное не утаишь. Хорошо, я признаю, тут есть моя вина, но не изначальная. Я подтолкнул Алерию лишь на последнем этапе. Однако рано или поздно она все равно оказалась бы замешана либо в этой, либо в другой подобной истории. Ваша бывшая подруга ступила на опасную тропу гораздо раньше, сразу, как только родилась. Что вы имеете в виду?» «А теперь уже вы прикидываетесь, Безликий. Вы понимаете, о чем я говорю? О предназначении. Ни я, ни даже первосозданный не в состоянии так влиять на судьбы смертных. На это способен только Создатель. Аллерия Деланаль обречена постоянно становиться на пути подобных апостолов разрушения. Это уже не просто судьба, это карма. Никто не в состоянии изменить ее или противостоять ей. Посмотрим. Не питайте иллюзий. Речь идет о печати Создателя». «Какие иллюзии?» — бросил Синий. «Я ведь хозяин судьбы, а не просто снимаю жилье в этом замке». «Титулы, подобные моему, так просто не даются и не отнимаются. Неужели вы настолько самонадеянны, что бросите вызов самому Творцу?» — возмутился агент. «Я не глупец и прекрасно понимаю, что он неизмеримо могущественнее меня. Но в данной конкретной области я достиг таких высот, которые недоступны больше никому во множестве миров. Так что здесь я готов поспорить даже с ним. Если на Алерии действительно карма, я сделаю все, чтобы ее преодолеть». Казалось, уверенность агента дала трещину. «Даже если вам и удастся преодолеть ее карму, в чем я лично сомневаюсь, на это уйдет немало времени. А до тех пор, если Аллерия и Селена окажутся втянутыми в борьбу с хаосом, вы ведь все равно будете их прикрывать». «И что с того? Так почему бы вам, решая их проблемы, заодно не помочь и нам? Там будет видно. И на том спасибо. У вас ко мне все? В таком случае я попросил бы... Разумеется, сейчас я вас покину. Только подумайте еще вот о чем. Большинство тех, на ком лежит печать Создателя, находится в рядах сил стабильности. Возможно, для Алерии Деланаль это будет наилучшим вариантом. Это уже не вам решать. Но и не вам. Я бы посоветовал рассказать ей о карме. Тогда она узнает обо всем, когда будет готова. Но упаси вас, Создатель, сделать это самому. Поверьте, не стоит выяснять, сколь страшным врагом может быть хозяин судьбы. Я подумаю. Если приду к убеждению, что это правда, она узнает обо всем, когда будет готова. Но упаси вас, Создатель, сделать это самому. Поверьте, не стоит выяснять, сколь страшным врагом может быть хозяин судьбы. Московский мегаполис. «Думай, Алерия, думай!» Селена была настроена решительно. «Если Безликий говорит, что мои и твои неприятности происходят из одного источника, то я ему верю. Просто так он говорить не станет. Следовательно, надо искать того, кто мог бы желать смерти нам обеим». «Наведенная страсть? Это Дмитрий так сказал? Кто-то хотел убить меня?» «Да, не только Дмитрий, напарница, а Безликий Синий. Пора тебе уже называть его и думать о нем именно так. Или тебе мало одного инкуба, наведенного? Следующего хочешь создать собственноручно?» Эльфийка грустно усмехнулась. «Знаешь, пару лет назад одна инферийка посоветовала мне думать о нем совершенно иначе. Ты с ней случайно не знакома?» «Тогда все было по-другому, Алерия. Так было нужно. Да никто тебя и не просил влюбляться в него по уши. Достаточно было подарить ему немного тепла, и все. Обстоятельства изменились, и действовать нужно в соответствии с ними. Ты же не робот с раз и навсегда заведенной программой. Ты — разумное существо». «Значит, обстоятельства изменились, — говоришь, — с горечью произнесла эльфийка. Может быть. Ты и можешь по необходимости любить или ненавидеть, помнить или забывать. А мне это не дано. Пойми, мое чувство появилось не вчера. Оно уже окрепло, дало корни, и если я сейчас, по твоему доброму совету, займусь его корчевкой, я изувечу свою душу. Как мне потом жить?» «Но того Дмитрия, которого ты любила, больше нет. Пойми же это, наконец!» «Странное дело, Селена. Я слушаю тебя, а слышу его. Он словно говорит со мной твоими устами. Признайся, ты затеял этот разговор по его просьбе?» «Не надо паранойи, Алерия. Если наши с ним слова похожи, это объясняется очень просто. Мы оба выступаем с позиции здравого смысла. А ты вся в эмоциях. Что стало со спокойной и рассудительной эльфийкой, которой ты была еще пару лет назад? Неужели на тебя все еще действует наведенная страсть? Так возьми себя в руки и заблокируй внешнее воздействие». «Знаешь что? Хватит с меня твоих советов. В своих личных делах я уж как-нибудь сама разберусь». Инферика пожала плечами. «Как угодно. Хочешь заниматься саморазрушением — твое право. Вот уж действительно, каждый сам кузнец и своего счастья, и несчастья. Только, к сожалению, никогда не знаешь, что ты куешь в данный момент». У Алерии вертелся на языке резкий ответ, но в последний момент она сдержалась. «Ни к чему, кроме крупной ссоры, это не приведет. А сейчас им лучше держаться вместе. В конце концов, Селена не виновата в ее нынешней депрессии». Между тем инферейка, ощутив изменение настроения напарницы, поспешила перевести разговор в более конструктивное русло. «Однако мы отвлеклись. Есть у тебя какие-нибудь мысли по поводу того, кто бы мог нас так ненавидеть?» Алерия попыталась сосредоточиться. «Имеет смысл брать в расчет только три последних года, когда мы уже были знакомы?» «Справедливо. Начнем с нашей детективной деятельности. Успели мы нажить подобных врагов? Наш ненавистник должен быть сильным адептом, достаточно умным, чтобы спланировать интригу с инкубом, и достаточно состоятельным, чтобы нанять киллера». Селена задумалась. «Тех фигурантов наших дел, которые удовлетворяют этим требованиям, мы либо уничтожили, либо сдали в корпус сил мира и порядка. Конечно, у них могли быть безутешные родственники, объявившие нам кровную месть. В общем, эта версия нуждается в дополнительной проработке. Дальше. Дальше идет военный год. Тогда врагов у нас было чрезвычайно много. Правда, большинство из них уже мертвы, но... Нежить можно отбросить сразу. Столь тонко они не работают. К тому же сейчас вынуждены прятаться по всяким щелям. Не до мести им. Вот если только твой родственничек — вампир. Он погиб, — возразила Алерия. Ты уверена? Он мне показался типом, способным выпутаться из любой передряги. Ну, не совсем уверена. Значит, его не стоит сбрасывать со счетов. Дальше — эдемиты. Инферика поморщилась. Да, вот уж это враги, так враги. Они подходят по всем параметрам. Правда, почти все, имевшие на нас зуб, погибли в Нордхейме. Насколько мне известно, Лионель жива. Кроме того, есть еще и демиты второго уровня, и вполне возможно, что у кого-то из них может оказаться мотив. Просто здорово. Еще пара сотен подозреваемых. Ладно, дальше. Да вроде все. А как насчет твоих бывших коллег по корпусу смирителей? Кто-нибудь из них мог затаить на нас зло за тот налет? На тебя наверняка. Но ты тогда специально сменила внешность. Что же до меня? Трудно сказать. Я лично никого из усмирителей не убивала. Многие потом погибли на войне. Не думаю, что еще хоть кто-то из оставшихся помнил меня. Кроме, разве что... Нет, ну, не может быть. Ну-ну, подбодрила ее Селена. Кенрад Лидар. Эльф? Да. А ведь эльфы и зло, и добро помнят гораздо дольше, чем люди. Мне можешь об этом не рассказывать. Почему ты вспомнил о нем? Когда мы после той авантюры разделились и убегали в разные стороны, он меня настиг и пленил. Я лежал у его ног, скованная магией, а он смотрел на меня, и в его взгляде было столько ненависти. Питер Хангертон раньше почти никуда не выбирался из родного Нью-Йорка, а потому, несмотря на важность предстоящей ему миссии, не мог сдержать любопытство и глазел по сторонам, как заправский турист. Он не имел понятия, как ему найти того, ради кого он прибыл в Москву, и рассчитывал лишь на то, что таинственная сила, посылавшая ему странные сны, каким-то образом поможет ему и здесь. А пока в условиях тотального дефицита информации Питер действительно был не более чем туристом. Безусловно, первым делом надо было позаботиться о жилье, ибо он не знал, насколько затянутся его поиски. Поймав такси, он попросил водителя отвезти его в приличную, но недорогую гостиницу. И только Питер с удобством расположился на заднем сиденье, как его накрыло. Довольно большая комната в каком-то старом доме. На полу тела, множество мертвых тел молодых людей и одного старика, плавающих в лужах крови. Некоторые еще мечутся, но их настигают длинные щупальца с заостренными концами и пронзают насквозь. В комнате вьется целый лес этих щупалец и еще лапы. Паучьи лапы, завершающиеся громадными когтями. Вот он, убийца. Та самая чудовищная тварь, являвшаяся ему до сих пор во снах. Именно за ней он приехал. Питера охватила безумная ненависть. Где она? Найти ее! Он попытался присмотреться к интерьеру, окнам, открывающемуся из них виду, когда вдруг понял, что сможет определить это место совсем другим способом. Это знание пришло внезапно, откуда-то из глубины его существа, уверенно прокладывая дорогу в мозг, словно всегда там было, но ненадолго отлучилось. Питер сосредоточился, и перед его мысленным взором возникла карта московского мегаполиса. Вот сейчас. Но тут его заметили. Тварь обернулась. На Питера смотрело красивое лицо молодой девушки. Единственное, что осталось в этом существе от человека. Только глаза. В них уже не было ничего человеческого. Две бездонные ямы, в которых бурлила тьма. А через миг тварь нанесла удар. Страшный псионический удар, способный сжечь человеческий мозг в доли секунды. Но Питер успел в последний миг поставить щит, принявший на себя львиную долю мощи удара. Точнее, не Питер. Это сделал Босх. Та часть сущности Питера Хангертона, что до сих пор находилась под спудом. Но, несмотря на щит, боль была такая, словно его голову зацепили крючьями и одновременно рванули в разные стороны. Несколько секунд сознание Питера пыталось бороться с болью, но вскоре сдалось и кануло во мрак беспамятства. Увидев, как глаза его пассажира закрылись, а лицо исказили последовательно страх, потом ненависть и боль, таксист сначала испугался. «Эй, парень!» — воскликнул он, когда они остановились на ближайшем светофоре. Обернулся, потормошил его, но, похоже, внешние раздражители на того уже не действовали. На лице водителя появилась кривая усмешка. Он отвернулся и вместо того, чтобы проехать на перекрестке прямо к гостинице, свернул направо и поехал в сторону окраин мегаполиса. Огромная бескрайняя равнина. Не пустыня, но близко к этому. Песка нет, лишь каменистая почва, почти без признаков растительности. Редкая засохшая трава и еще более редкие корявые уродливые кусты не в счет. Небо закрыто серыми тучами. А в промежутке между ними и не менее унылой землей тоскливо завывал ветер, словно оплакивая жизнь, безвременно покинувшую эту равнину. Судя по всему, ветер должен быть очень холодным. Но Питер холода не чувствовал, а просто стоял, ошарашенно озираясь. Где он и что здесь делает? По-видимому, он задал эти вопросы вслух, так как неожиданно получил ответ. «Искусственное измерение. Я пригласил тебя сюда, чтобы поговорить. Прости, что здесь так уныло. Это времянка, созданная специально, чтобы нам не мешали. Так зачем городить здесь красивую природу?» Питер резко обернулся. Перед ним стоял высокий, широкоплечий мужчина в деловом костюме, белой рубашке, черных туфлях, которые, вероятно, были бы очень кстати в офисе какой-нибудь крупной компании, но в этой дикой местности выглядели странновато. Еще более странно смотрелась маска. Золотистая маска, вроде карнавальной, которая закрывала всю верхнюю часть его лица. «Кто вы?» — спросил Питер. «Представитель высшей силы, оказывающий тебе свое покровительство». «Покровительство? Зачем?» «Затем, Боск, чтобы ты не погиб прежде, чем исполнишь свое предназначение». «Как вы меня назвали?» — изумился молодой человек. «Я Питер Хангертон». «Так зовут твое тело, но твою суть зовут иначе. Хотя Босх — это не совсем имя, скорее сокращенное определение твоей кармы». «Кармы?» «Да, твоя судьба помечена Создателем. Борец с хаосом, сокращенно. Босх. Вот кем ты являешься на самом деле». «А как же Питер? Моя предыдущая жизнь?» «Подготовка. Фон для твоей миссии. Ты не должен был узнать все сразу. Для пользы дела было необходимо обеспечить тебе нормальное детство». «Значит, мои сны, видения...» «Да, ты стал нужен, и твоя карма сигналила тебе об этом. Отродье хаоса полиморф набрал силу и хочет впустить во множество миров своих хозяев. Ты должен остановить его». «Но как? Я обычный человек». «Ошибаешься. В тебе заложена могучая сила, которая только начинает пробуждаться. Видения, сны — лишь отголоски. Ты сможешь справиться с этим врагом. Нужно только найти его». «Но я ничего не знаю, не помню, не умею». «Естественно, ты еще не пробужденный. Но с этого момента и память, и сила будут возвращаться к тебе ускоренными темпами. Кроме того, что в этой битве у тебя могут появиться союзники, не отвергай их помощь». Взгляд мужчины в маске на мгновение стал отсутствующим, словно он рассматривал нечто невидимое для Босха. Хотя, скорее всего, так оно и было. «Тебе пора, Босх. В реальном мире происходят кое-какие неприятные для тебя события. Это мелкие, ничтожные враги, но ты должен дать им отпор. Это поможет становлению твоей силы, ускорит твое самосознание. До встречи, Босх, и удачи». Босх очнулся как нельзя вовремя. Он находился в помещении, напоминающем автомастерскую. Руки молодого человека были наручниками, пристегнуты к какой-то трубе, а в его вещах рылись четыре довольно бандитского вида субъекта, три человека и один орк. Одеты все были как попало и вооружены кто чем — ножами, бейсбольными битами, кастетами. У орка на поясе висел устрашающего вида ятаган, а кожанка одного из людей, судя по всему, главного в этой банде, подозрительно оттопыривалась на груди. Похоже, там лежал пистолет. Таксист был тоже тут, но в обыске не участвовал. Очевидно, его долей был фиксированный процент от награбленного, так что он мог не беспокоиться насчет дележа трофеев. Но его, похоже, беспокоило другое. «Давайте быстрее, ребята! Я не могу так долго пропадать из поля зрения диспетчера!» «Не дергайся, сейчас закончим! Богатый птенчик попался!» «И одет прикольно!» — подхватил один из людей, рыжеволосый здоровяк с уродливым, видимо, неоднократно ломаным носом. «Ты чего волнуешься?» — осадил его главарь. «На тебя его шмотки никак не налезут! Да и возни с ним! Не, хоронить будем как есть, в одежде!» «Эй, парни, а он очнулся!» — сообщил таксист. «Ничего», — ухмыльнулся главарь, — «это ненадолго. Сейчас мы его упокоим. Сундук займись». «Сейчас сделаю». На физиономии рыжего было написано предвкушение удовольствия от любимого занятия. «Ты, главное, не дергайся, парень, и все получится аккуратно». Из пружинного ножа здоровяка со щелчком выскочило 5-дюймовое лезвие. Он с решительным видом направился к Босху. «Дать отпор, значит», — мелькнула в голове молодого человека холодная, даже какая-то отстраненная мысль. «Сейчас самое время, знать бы еще как». И тут сила, долгое время дремавшая в нем, пробудилась и хлынула наружу невидимой волной. Эта волна буквально смела надвигающегося, словно танк рыжего, отшвырнула метр на три, ударив о стену мастерской. Его бессознательное тело рухнуло на землю. Сила продолжала распространяться кругами и разбросала банду во все стороны. Орк успел выхватить ятаган, но лучше бы он этого не делал. Получив телекинетический удар, он отлетел и умудрился, падая, наткнуться на лезвие своего же оружия. Главаря, словно снаряд, запустила в лобовое стекло стоящую противоположной стены машины. Пробив его собой, он застыл без движения. Таксисты последнего бандита швырнуло на стойку с инструментами, которая не замедлила рухнуть на них, а, судя по их придушенным воплям, вес она было немалого. Наручники упали на пол, словно сгнившие веревки, и Боск вскочил на ноги. Поток силы прекратился так же внезапно, как и начался. «Да, неплохо», — подумал молодой человек. «Для начала, конечно. Теперь научиться бы еще этим управлять». И в следующее мгновение он понял, что сможет это сделать. Подсказка всплыла из глубин его существа само собой. Боск посмотрел на придавленных стойкой бандитов и мрачно улыбнулся. «Попробуем». Те внезапно стали корчиться, а глаза их полезли из орбит. Рты широко раскрылись в тщетных попытках ухватить хоть чуть-чуть воздуха. Увы, подушка асфиксии — штука серьезная. Вскоре оба застыли без движения. Боск посмотрел на остальных. Те в добивании не нуждались. Шею главаря пробил насквозь осколок лобового стекла, и сейчас вместе с толчками вытекающей крови из него стремительно уходили остатки жизни. Лежащий у стены здоровяк напоминал сломанную куклу. Все его суставы были вывернуты под неестественным углом. Ну да, он ведь стоял ближе всех и поймал удар максимальной мощности, а это не шутка. С орком все было ясно. Невольные харакири. Боск поймал себя на том, что, глядя на учиненные им жертвы и разрушения, испытывает нечто вроде злого удовлетворения, едва ли не кайфа от собственной крутости, и сам испугался этого чувства. «Эй, дружочек!» — подключился вдруг его внутренний голос. «А не исчезнуть ли тебе отсюда по-быстрому? Или не терпится познакомиться с местными стражами?» Совет был разумный и своевременный. Поэтому Боск занялся спешной конфискацией мертвых бандитов своих вещей. Время было дорого. Междумирье. Ладони безликого синего лежали на ониксовой стене зала совета, а взгляд устремлен в ее глубину. Обычно для получения информации ему не требовалось прикасаться к стенам, а достаточно было лишь подумать в определенном направлении, но сейчас особый случай. Безликого интересовало прошлое и весьма далекое. Судьба никогда ничего не забывает, но за многие миллионы лет существования множества миров в ее памяти накопился такой объем информации, что в нем ничего не стоило заблудиться и никогда не найти дорогу назад. Для этого синему и нужен был материальный контакт, страховка для возвращения. К тому же таким образом направлять вектор поиска было гораздо легче. Безликий полностью отрешился от реальности, и единственным, что напоминал о ней, было ощущение холода в ладонях, прижатых к стене. Место, в котором он оказался, весьма походило на космос. Почти черное, безграничное пространство, в котором вместо звезд загорались и гасли гораздо более близкие яркие огни, мириад огней, мгновения чьих-то жизней, какими они запечатлелись в памяти госпожи судьбы. Пришло время направлять вектор поиска. Сначала Аллерия, проверить информацию агента. Ее образ встает перед глазами, и огни вокруг приходят в движение. Их скорость стремительно нарастает, и вот они уже несутся навстречу так, что превращаются из просто огней в световые дорожки. Так выглядело в фантастических фильмах Вселенной на экранах звездолета, перемещающегося с субсветовой скоростью. Резкое замедление — Аллерия. Ее лицо вновь перед глазами. Она с ужасом смотрит на грандиозное сражение, идущее под стенами эльфийской столицы. Нет, это слишком недавнее прошлое. Нужно раньше. Намного раньше. Аллерия Вечнолесье, рядом два эльфа, мужчина и женщина. Очевидно, ее родители. Нет, еще раньше. Ба, знакомые все лица. Равен Бланард собственной персоной. Он гладит по волосам маленькую девочку, а она улыбается, глядя на него ясными, ярко-синими глазами. Дальше. Так, эту эльфийку он уже видел. Мать Аллерии. Ее лицо искажено мукой, рядом супруг. Он с тревогой смотрит на нее и сжимает пальцами кисть ее руки. Роды. Так, это здесь. Внимание синего переключается на воздух вокруг них. Внимание! Сейчас должна появиться слабая тень. Душа Аллерии вселится в ее тело в тот миг, когда она появится из утробы матери. Вот она. Что-то вроде облачка золотистого тумана. А что это? Алое вкрапление? Карма? Проклятие! Синий никогда до сих пор не видел печати Создателя, но память его предшественников сразу же опознала ее. Итак, агент не лгал. Аллерия обречена все время спасать множество миров. Впрочем, с этим еще можно будет побороться. Безликий пока не знал, как, но был уверен, что придумает. В конце концов, он же хозяин судьбы. Ладно, двигаемся дальше. Селена. Конечно, трудно представить себе инфер-убийцу, служащего Создателю, но помыслы сущности такого калибра, как Творец множества миров, непостижимы. С другой стороны, вряд ли карма позволила бы Селене добывать для кого-то вещество бездны. На всякий случай следует проверить, хотя бы для собственного спокойствия. Селена. Вновь полеты, несущиеся навстречу Вселенной. Второй раз поиск прошел быстрее. Судьба поняла, что он хочет, и помогает ему. Рождение инфера. Великое таинство, которое за пределами Нижнего мира наверняка видели лишь единицы, сами принадлежащие к высшим силам. В поле зрения огромный бассейн, наполненный рубиново-красной жидкостью. Он бурлит, но это не кипение. Внутри происходят какие-то иные процессы. В бассейне два инфера. Их вид отличается от человеческого, хотя и не слишком. В первородной биоплазме даже инферы утрачивают контроль над своим обликом. Жидкость доходит им до груди. Они стоят с закрытыми глазами, держатся за руки. На лбу обоих испарина. Очевидный для них данный процесс отнюдь нелегок, и в нем участвуют оба родителя. Нечто появляется в рубиновой глубине, и тут же над поверхностью возникает светлое облачко. Безликий всматривается в него, стараясь абстрагироваться от красных отсветов вокруг. Так и есть. В облачке ни следа алого, чего, впрочем, и следовало ожидать. Безликий поспешно отталкивает от себя эту картину, не желая видеть появление новорожденной. Дальше, самое главное, нужен ответ на вопрос, возникший сразу же после визита агента, но который Безликий старательно гнал от себя прочь. А он? Нет ли печати Создателя на нем, хозяине судьбы? Не потому ли первосозданный предложил ему стать Безликим, что знал о его карме? На первый взгляд это кажется невероятным. Судьба не терпит вмешательства высших сил в свои дела. Она бы просто не подпустила его к себе, если бы это было так. Но все же оставалось пресловутое «а вдруг?». И оно изрядно отравило синему последние несколько часов. Уж слишком много раз двум его последним воплощениям приходилось вставать на пути сил хаоса и тьмы. Случайностей не бывает. Всему есть причина. Так в чем она? В карме? Только не это. Надо покончить с неизвестностью и немедленно. Полет. Вот оно. Дмитрий Рогожин и первосозданный висят в магическом поле над рушащимся в бездну Нардхеймом. Чудовищный змей и иерарх хаоса Ниарк с ненавистью смотрит на них. Сейчас это произойдет. Его тело упадет вниз, в воронку хаоса, а душа — боль. Резкая, разрывающая на части. Безликий уже успел забыть, что это такое. Теперь вспомнил. Она нарастает, и мрак застилает взор. Движимый инстинктом самосохранения, синий отталкивается ладонями от стены и падает на пол зала совета. Некоторое время он сидел на полу, пытаясь прийти в себя. Его тело дрожало, вокруг все было как в тумане. Наконец зрение прояснилось, боль ушла, но на смену ей пришла ярость, и он с размаху стукнул кулаком по гладкому полу. Судьба отказалась помочь. Проклятие! Какая пытка жить с такой неопределенностью на душе! Знать, что, быть может, он, могущественный хозяин судьбы, всего лишь марионетка Создателя, робот, изначально запрограммированный на защиту стабильности множества миров, все действия которого определяются не его собственной волей, но кармой, печатью Создателя, наложенной еще когда его душа только покидала Локус. Знать, что это весьма вероятно, но не иметь возможности подтвердить или опровергнуть свои предположения. Злоба и страх сжигали Безликого изнутри. Ему вдруг почти до боли захотелось кого-нибудь убить. И не просто убить, но, выпустив свой гнев на волю, раздавить его, стереть в порошок, превратить в ничто. В этот момент он вдруг люто возненавидел и свой статус Безликого, и все налагаемые им ограничения, а особенно невозможность лично напрямую влиять на события. Синий никогда бы не подумал, что будет с ностальгией вспоминать то время, которое его предыдущее воплощение привело в вынужденном симбиозе с Каладборгом. Да, было страшно и тяжело, но зато как просто решались почти все проблемы одним взмахом меча. Он всегда мог сбросить избыток отрицательных эмоций, найдя врага и забрав его жизнь, благо врагов тогда хватало. Зато не было этого лавирования, экивоков и косвенных способов изменения реальностей. Лишь кристальная ясность — или ты, или тебя. Вот этого ему сейчас очень не хватало. В нем уже почти созрело решение отправиться куда-нибудь в окраинные миры, наиболее стабильные и устойчивые из всех, и обрушить свой гнев на тамошних диких обитателей, ведущих друг с другом непрерывные войны. Возможно, удастся утопить в их крови те подозрения, которые сейчас разъедали его душу, подобно кислоте. И в этот момент послышался телепатический зов Равена. Первым желанием Безликого было послать некстати объявившегося помощника к дьяволу, но Синий преодолел его. В конце концов, у того могли быть важные новости. «Перемещайтесь, Равен», — отозвался Безликий, — «я открываю канал». Материализовавшись в зале, вампир поклонился хозяину судьбы. «Мессир?» «Вы голодны, Равен?» — неожиданно спросил Синий. «Что? Хотите убить кого-нибудь и выпить его кровь?» «Мессир, я не понимаю». «Если да, то я хотел бы присутствовать». Равен оторопел. Он еще никогда не видел своего работодателя таким и не знал, как себя с ним вести. Это неприятно напомнило ему Лангара Темного в моменты вспышек ярости, но вампир поспешил отогнать непрошенные ассоциации. Только не это. Однако пока его помощник терялся в догадках, Безликий уже овладел собой. Теперь он точно знал, что будет делать. Нельзя определить, лежит ли на нем печать Создателя. Пока можно обойтись и без этого. Но враги-то у него есть, прямые и явные. Вот они-то и заплатят ему за сегодняшний боль и страх. Сполна заплатят. Хаос попытается взять реванш за Нардхеймское поражение. Пусть попробует. Иерархи Бездны и их эмиссар еще не знают, с кем связались. Скоро узнают. Безликим овладело ледяное спокойствие. От него требуется только хладнокровие и точный расчет. Он же хозяин судьбы. Так пусть она покарает его врагов. Эмоциональная вспышка ушла без следа. Теперь Синий немногим отличался от мощного компьютера. Его мозг интенсивно заработал в одном направлении — разгадать замыслы эмиссара хаоса и разрушить их. Разрушить без остатка, но не мечом и магией, а своими методами, в использовании которых недавно перерожденный Безликий уже поднялся на высший уровень. Пустой капюшон повернулся в сторону все еще пребывающего в растерянности вампира. «Ну же, Равен!» «Вы хотели мне что-то сообщить?» Лишенный эмоций голос хозяина судьбы звучал негромко, но весьма успешно встряхнул помощника, выведя его из ступора. «Я вас внимательно слушаю». Московский мегаполис. На данный момент никаких дел в работе у агентства Алена не было, а потому в связи с особыми обстоятельствами владелицы решили на время прикрыть лавочку, дать секретарше неделю выходных и заняться собственным расследованием. А чтобы их никто не беспокоил, штаб-квартиру операции по поиску врага решили разместить не в офисе, а дома у Валерии, ибо пентхаус Селены уже был засвечен перед врагами. К тому же эльфийка еще не полностью оправилась от последствий общения с инкубом и чувствовала себя не очень хорошо. «Итак», — сказал инферийка, завершая свой отчет о проделанной работе, «общее количество подозреваемых превышает все разумные пределы. Из родственников и друзей объектов наших расследований нарисовался список из 6 имен, плюс Кенрад Лидар, Равен, Бланнард и Эдемиты, количество которых учета не поддаются. Что будем делать, подруга? Я предлагаю начать с тех, кто нам доступен. Это список, который ты накопала в архивах Алены и Кенрад Лидар. Равена и Эдемитов оставить напоследок, так как с ними полный туман. Честно говоря, по поводу своего деда у Алерии были некоторые предположения, но настолько невероятные, что делиться ими с напарницей она считала преждевременным. «Пожалуй, ты права», — согласилась Селена. «Договоримся так. Лидар — твой сородич и бывший коллега, значит, тебе и карты в руки. Я же займусь списком. А ты, как закончишь с ним, подключишься, идет?» Ответить эльфийке помешал звонок в дверь. Женщины изумленно переглянулись. Слишком мало было тех, кто знал этот адрес, а меньше тех, кто, придя сюда, стал бы пользоваться дверным звонком. Алерий подключил маги зрения и, узнав незваного гостя, едва заметно поморщилась. Вот уж с кем ей сейчас хотелось общаться меньше всего. Однако тот, похоже, уходить не собирался, а значит, никакой возможности избежать неприятного разговора не было. «Придется впустить», — со вздохом произнесла Алерия, поднялась из кресла и направилась к двери. «Ты хозяйка», — пожала плечами Селена и последовала за ней. Ее снедало любопытство. Инферейка тоже увидела пришельца, но его внешность была ей незнакома. Эльфийка открыла дверь. На пороге стоял Наско Гетов. «Госпожа Диланналь, нам нужно поговорить». Алерия посторонилась, пропуская его в квартиру, однако сочла нужным заметить. «Не вижу тем, господин Гетов. Мне кажется, мы все обсудили в прошлый раз. Или вы хотите, чтобы я вернула деньги?» Болгарин в ответ столь яростно замотал головой, что эльфийка даже испугалась, что она у него отвалится. «При чем тут деньги?» Он посмотрел в лицо Алерии, и та внутренне поюжилась. Глаза стража были какие-то неживые. Именно такой взгляд был у Дмитрия Рогожина, когда она сообщила ему о смерти его родителей. Отогнав не вовремя нахлынувшие воспоминания, она поинтересовалась. «Тогда зачем вы здесь?» «Месть, госпожа Деланналь. Моя девочка мертва, и я хочу заставить ее убийцу сполна заплатить за это. Если вы поможете мне найти его, любой гонорар, который вы запросите, будет ваш». Алерия была ошеломлена. «Вы хоть представляете, о чем просите? Убийца, полиморф, тварь хаоса. В прошлый раз с ним сражались 4 адепта и не смогли одолеть, а сейчас он наверняка накопил еще больше сил. Мне все равно. Я жизнь положу на то, чтобы уничтожить это чудовище». «Вы хотите покончить с собой? Если так, я вам не помощница». Селена решила вмешаться в разговор, пока он не перерос в конфликт. «К тому же, господин Гетов», — заговорила она, обаятельно улыбаясь, — «мои с напарницей чрезвычайно заняты. На нас развязал охоту какой-то маньяк, да и Алерия еще недостаточно оправилась от прошлого покушения, в котором довольно сильно пострадала. Так что предлагаемая вами чрезвычайно опасная операция сейчас очень не кстати». «А вы...» — начал страж. — Селена, ее напарница, очень приятно познакомиться. Но, увы, помочь вам сейчас мы ничем не можем. Гетов весь как-то сник от ее слов и будто стал меньше ростом. — Все понятно, — печально проговорил он. — Своя рубашка ближе к телу. Даже не знаю, на что я рассчитывал. Простите за беспокойство. Он развернулся, чтобы уходить, но Алерия остановила его. — Господин Гетов. — Да. «Как ни жаль, но заняться поисками полиморфа мы сейчас действительно не можем. Но я обещаю связать вас с тем, кто окажет вам в этом помощь. Корпус стража мира и порядка? Думаете, я не пытался? Они, конечно, ищут убийцу, но никогда. Я не о них», — перебила эльфийка. «Речь о силах стабильности. Так уж получилось, что один из представителей — мой знакомый». Междумирье. Он попросил сутки на размышление, мессир. Впрочем, я думаю, что его согласие — дело решенное. Не говорите «гоправен», пока не перепрыгните. Простите? Земная идиома. Она означает, ничто не может считаться сделанным до тех пор, пока это не стало свершившимся фактом. Но, мессир, все эти наблюдатели с гибелью ордена потеряли смысл жизни. Или ярмо на шее, — перебил его Безликий. Неизвестно, по каким причинам каждый из смертных соглашался работать на орден. Вполне возможно, для некоторых это был вынужденный шаг. Так что давайте не будем загадывать. — Как скажете. Значит, подождем его ответа. Воцарилось молчание. Оно длилось почти минуту, и когда вампир уже готов был просить разрешения откланяться, Безликий неожиданно спросил. — Вы играете в шахматы, Равен? — Да, мессир, и довольно неплохо. Несколько удивленно откликнулся тот. — А почему вы спрашиваете? — Скоро поймете. «А вы до своего перерождения бывали на Земле?» «Я провел там несколько лет, под личиной, разумеется. Я любил путешествовать по мирам». «Это ведь было не так уж давно. Около 80 лет назад, по летоисчислению пандемониума, мой вампирский стаж еще весьма невелик». «Пол Морфи, если не ошибаюсь», — Равен опешил. «Как вы узнали?» «Любопытство — одно из немногих доступных мне чувств». А судьба этого гроссмейстера, чья звезда стремительно взошла и столь же быстро закатилась, меня в свое время очень занимала. Так вот, обретя возможности Безликого, я решил удовлетворить свою маленькую прихоть — узнать. В общем, насчет «довольно неплохо» вы поскромничали. «Гениально» будет более подходящим определением. Почему вы бросили? Некоторые обстоятельства вынудили меня вернуться в Вечнолесье. Один человек, которому я заплатил, остался поддерживать миф по имени Пол Морфи, изобразив его уход от дел. Что ж до меня, тут как раз подоспели те события, которые привели к моему перерождению. В дальнейшем как-то было не до этого. Большую часть времени я проводил в серых пределах, ведя образ жизни, с которыми шахматы мало сочетались. А сейчас просто нет достойных соперников. Ойли. Я, разумеется, не имею в виду вас, мессир. Тут все как раз наоборот. У меня нет шансов. Одно слово — хозяин судьбы. «Это два слова», — заметил Безликий. Вампир немного удивленно взглянул на своего работодателя. Слышать от него шутки было как-то непривычно. «Однако я по-прежнему не понимаю, к чему этот разговор. Видите ли, Равен, есть два игрока, ведущие между собой бесконечный матч, ставка в котором — существование множества миров. Эти игроки — иерарх хаоса Ниарк и первосозданный. В качестве фигур и пешек они используют как простых смертных, так и высшие расы. Прошлую партию выиграл первосозданный, и его противник жаждет реванша. Сейчас мы, нарушая все каноны шахмат, можем вмешаться в этот матч в качестве третьего игрока. На стороне первосозданного? Да, не потому, что он нам очень уж нравится, а просто потому, что он защищает Вселенную, являющуюся нашим домом. А как вы понимаете, в бездне бомжей быть не может. Мы либо живем в упорядоченной Вселенной, либо умираем. Третьего не дано. Инстинкт самосохранения и здравый смысл. Именно. Так вот, я потратил немало времени, пытаясь разгадать стратегию нашего противника, и пришел к выводу, что сейчас сложилась ситуация, которая в шахматах называется двойной шах. Две фигуры одновременно угрожают королю, задумчиво произнес вампир. Единственный способ спасения — отступить королем. Верно. Однако в нашем случае королем является все множество миров, которые отступить никуда не может. Значит, нам остается последний вариант — побить обе атакующие фигуры. Но это невозможно. В шахматах действительно невозможно. Но не забывайте, нас двое против одного. И мы вполне сможем это реализовать. Главное — определить потенциально угрожающие фигуры и определить время удара. И вы их нашли? Кажется, да. Вот каковы факты. По Москве ходит полиморф-убийца. Он убивает адептов и поглощает их силу. Для чего? Ответ очевиден. Накопив достаточно силы, он откроет врата из пандемониума в бездну. Врата, сравнимые с теми, что недавно открылись в Нордхейме. Это фигура номер один. А вторая? Ее вычислить было труднее. Тут абсолютной уверенности нет, лишь мои логические выкладки, но, смею вас заверить, весьма достоверные. Итак, в мире Декарл до недавнего времени жил один ликантроп, обладающий одной чрезвычайно редкой, если не уникальной способностью, полной невосприимчивостью к магии. У него на родине возникли серьезные проблемы, его хотели убить коллеги-наемники. И непременно бы убили, не вмешайся в последний момент, некий таинственный адепт, вытащивший нашего фигуранта из этой передряги. И лейкантроп исчез, качественно исчез, без следов. Даже я не могу определить, где он сейчас находится. И какая тут связь с нашим матчем? Терпение, Равен, терпение. Мне удалось найти еще одну трещину в мироздании, третью после Элизарской и Московской. И где бы вы думали? В серых пределах. Точнехонько под зоной заточения проклятых душ. Равен присвистнул. Ничего себе! Ну а почему силы стабильности до сих пор ее не обнаружили? Это ведь у них под носом. Во-первых, потому что она законсервирована, и с той стороны через нее ничего не проникает. Во-вторых, потому что на самом видном месте ищешь в последнюю очередь. В-третьих, там такой фон от могучей охранной магии первосозданного, что тихую трещину не вдруг и найдешь. И, наконец, в-четвертых, потому что за это место силы стабильности опасаются меньше всего. Там и внутренняя стража, и магические барьеры, и непробиваемые купола заточения, перед которыми, если вы помните, спасовал сам Лангар Темный. Но наши временные союзники не учли одну маленькую деталь. — А именно, полную магическую невосприимчивость одного ликантропа, — закончил за него вампир. — Браво, Равен! Вы все схватываете на лету. С этой способностью он легко преодолеет и барьеры, и купола заточения. А так как взять там кроме душ нечего, он явно снаряжен туда за чьей-то душой. Но как он вытащит оттуда нужную душу? Очень просто, в себе. Разумеется, ему скажут, что это временно, и что потом душу непременно переселят. Однако душа могущественного мага и неуязвимое для магии тело — слишком редкое и роскошное сочетание, чтобы им разбрасываться. Осталось выяснить, по чью именно душу явится ликантроп. Но это не так уж сложно, кандидатур довольно мало. Разумеется, все находящиеся там в свое время представляли угрозу для множества миров. Но тех, кто подходит для цели нашего противника, — единицы. И самой вероятной фигурой мне представляется Балендал Фарсорнский. Ну, конечно. Уж он-то, используя знания хаоса и заемную силу, легко сможет открыть такие же врата, как и полиморф. И правда, чистый двойной шах. Причем действовать эти две фигуры начнут одновременно. Значит, и мы с первосозданным должны нанести контрудар синхронно. Но что, если хаос предугадает возможность нашего вмешательства и примет меры? Скажу больше. Эмиссар бездны, действующий во множестве миров, наверняка уже догадался об этом и замыслил отвлекающую комбинацию. Удар по Алерии и ее напарнице? Нет, вряд ли хаос всерьез рассматривает их как средство отвлечь нас, хотя совсем отбрасывать этот вариант все же не стоит. Что касается их теперешних проблем, то они имеют совсем другое происхождение. Там действует личный враг. Думаю, отвлекающий удар будет нанесен где-то... Безликий сотворил в воздухе изображение карты Пандемониума. Здесь. Световая указка коснулась территории бывшего Китая у границы с возникшим в результате отделения Нурткейма сектором Хазмадан. Просто именно в этом месте находится последняя, незаделанная до сих пор, трещина. Берлинский мегаполис. Большое облако мрака, пугающего вида, двинулось прямо на присутствующих. Но в нескольких метрах перед ними выросла стена буйного пламени. Этот клок ночи попытался избежать встречи с огнем, но тщетно. Алые языки разорвали его на части, и жалкие обрывки только что могучего облака уже почти догорали в жадном огне, но внезапный порыв ветра унес их, оставив лишь сноп искр. Между тем стена огня начала разрастаться, меняя форму, пока не приняла облик фантастического огненного дракона. На всех, кто находился в амфитеатре, повеяло почти нестерпимым жаром. Это было так реально, что даже будучи убеждены в обратном, зрители испуганно подались назад. Однако тут же, откуда ни возьмись, на огненное чудовище хлынула волна. Самая настоящая океанская волна, принесшая с собой свежесть безбрежного водного простора с запахом соли и водорослей. Дракон зашипел, от него к небу стали подниматься облака белоснежного пара, но сдаваться он не спешил. За его спиной из языков пламени сформировались громадные кожистые крылья. Он взмахнул ими, очевидно, намереваясь подняться в воздух, но не тут-то было. За первой волной пошла вторая и третья. Каждая новая была выше и грознее предыдущих, и все они, словно горы снегом, были увенчаны шапками белой пены. Феерическая битва двух стихий продолжалась недолго и увенчалась победой воды. Все скрылось за облаками пара. Когда же он рассеялся, на сцене не осталось и следа только что бушевавшей баталии, а перед публикой раскланивался высокий, усталый эльф, одетый по последней моде королевского двора Ардора. Раздались оглушительные аплодисменты, и под их гром на сцену поднялся пушистый, коротколапый морреец в смокинге и обратился к зрителям. «Дамы и господа, думаю, что выражу общее мнение». В нашем конкурсе иллюзий Марева победу за явным преимуществом одержал уважаемый Кенрод Ледар из Вечнолесья. Таким образом, именно ему достается наш главный приз — 50 тысяч ДЕ. Примите мои поздравления, уважаемый адепт. Мы всегда будем рады видеть вас в нашем клубе. Только, боюсь, в следующий раз не найдется безумцев, которые пожелают с вами соревноваться. Вежливый ответ эльфа утонул в смехе и новом взрыве оваций. Когда Кенрод Ледар спустился со сцены, он вовсе не выглядел победителем. Усталость, только что господствующая на его лице, уступила место слегка презрительной усмешке, которая в купе с угрюмым взглядом надежно защищала адепта от назойливого внимания. Презрение-то, впрочем, было направлено не на окружающих, а на самого себя, такого, каким он стал — фигляром, жалким клоуном, выступающим на потеху публики. Даже свой расфуфыренный наряд, совершенно уместный в живописных чертогах ардорских дворцов, но не в этом мире безумного смешения магии и технологии, он надел специально для данного выступления, потому что зритель ждал этого. После того, как корпус усмирителей преобразовался в корпус сил мира и порядка, Кенрод Ледар покинул его ряды, ибо не чувствовал в себе сил и мотивации служить новому режиму. Слишком уж он прикипел к старому. Слишком во многом был повязан с адемитами, уход которых из пандемониума стал для эльфа довольно сильным ударом. Он давно бы уже вернулся в Вечнолесье, но как якорь его удерживали в этом мире несколько незавершенных дел. Для их завершения требовались деньги, причем немалые, а единственным их источником было для него участие в подобных конкурсах, из которых Ледар выбирал те, что предлагали наиболее крупный призовой фонд. Среди прочего, именно то, что ему приходилось выступать на свою эльфийскую гордость ради пошлых денежных знаков, вызывало у него наибольшее презрение к собственной персоне. И только фраза «цель оправдывает средства», произнесенная кем-то из давно истлевших обитателей этого мира, хоть как-то примеряла эльфа с самим собой. Весь этот внутренний раздрай, от которого Кеннард Лидар успел безумно устать, смерть надежд и обнуление всего ранее достигнутого стали причиной ненависти к тем, кого он считал одними из главных виновников неблагоприятной политической трансформации, произошедшей в Пандемониуме. Они непременно должны за это ответить. Как и за тот набег на здание корпуса усмирителей, стоивший жизни стольким его товарищам. Но все-таки каждый раз после таких выступлений на душе у адепта было очень паршиво. Он сел за столик и заказал коньяк. Невиданное для него дело. Лидар предпочитал легкие вечнолесские вина и трезвую голову. Но сегодня он хотел отдохнуть от всего. Мысли о будущем, своей цели и препятствиях, которые ему предстоит преодолеть на пути к ней. Кеннард Лидар пригубил коньяк, затем сделал глоток и вздрогнул от крепости напитка, хотя и оценил его изысканный вкус. Он прикрыл глаза, ощущая, как жар алкоголя распространяется по всему телу сверху вниз. В голове проносились образы зачарованных пущ Вечнолесья, где его ждет покой, потом, после завершения миссии. «У вас свободно?» — хриплый мужской голос разрушил иллюзорные стены, которыми адепт отгородился от окружающего мира. Эльф открыл глаза. На него смотрел невысокий толстый человек, с самыми заметными предметами одежды которого были малиновый пиджак и золотая цепь на шее. «Местный предприниматель», — неприязненно подумал эльф, — «наверняка захочет предложить мне работать на него». Подобное развитие событий никак не входило в планы адепта, и неплохо было бы как-нибудь избавиться от этого человека, желательно не применяя вредоносную магию. Однако в том, что это удастся, эльф испытывал определенные сомнения. Люди подобного толка, как правило, весьма напористы и целеустремленны. Тем не менее, попытаться стоило. «Вообще-то я хотел бы побыть один», — холодно ответил Лидар. «Понимаю ваше желание», — ничуть не смущаясь, ответил незнакомец, садясь, однако, за столик. «Но, к сожалению, удовлетворить его никак не могу, ибо имею к вам крайне важный разговор». Подобная велеречивость никак не соответствовала облику незнакомца, и адепт решил присмотреться к нему внимательнее. Маги зрения сообщила Лидару, что предприниматель не совсем тот, кем кажется. Судя по ауре, адептом он не был, но и на обычного человека не тянул. Что-то в нем было не так, и эта маленькая тайна примирила Лидара с тем, что придется потратить немного времени на того, кто ее собой принес. «Я вас слушаю», — со вздохом произнес эльф. «Обойдемся без долгих предисловий. Мне известно, только не спрашивайте откуда, что вы ведете целенаправленную деятельность по устранению из мира живых инферийки Селены и эльфийки Аллери де Ланналь. Не возражайте, пожалуйста, дайте мне закончить. Также могу вам заявить, что в этом деле у нас с вами общие интересы». «То есть?» — осторожно спросил Лидар. «Скажем так, эти две фигуры мне тоже изрядно мешают, и я не прочь убрать их с доски». Эльфу очень не хотелось раскрывать карты, но было похоже, что незнакомец не блефовал и действительно имел достаточно полные сведения о его делах. В таком случае юлить не имело смысла. «Ваше предложение?» — произнес адепт. «Объединить усилия. Действуя совместно, мы добьемся результата вернее и скорее, чем поодиночке. Есть надежная информация, что в ближайшем будущем обе эти дамы сойдутся в бою с чрезвычайно сильным противником. И будет очень кстати, если вы в этот момент нанесете удар с тыла. Разумеется, о месте и времени указанных событий я вам сообщу дополнительно». «Но кто вы? И почему я должен вам доверять?» «Кто я? Неважно». «Для меня важно», — отрезал Лидар. Незнакомец поколебался. «Ну, хорошо», — наконец произнес он. «Я сейчас чуть-чуть приоткрою свою маскировку, а вы следите за моей аурой, только будьте внимательны. Все произойдет очень быстро, так как я желал бы для остальных сохранить инкогнито. Готовы?» «Да». Эльф напряг маги зрения, и тут же странноватая, но человеческая аура на мгновение сменилась отблеском сияния верхнего мира. Лидар охнул и откинулся на спинку стула. «Теперь вы удовлетворены?» — спросил незнакомец. «Вполне. Тогда, может быть, обсудим детали?»